Рельефы местности. Скала-Сити оборудован в котельной закрытого военного завода. Котельная по своему основному профилю никогда не функционировала, а конструктивные особенности ее крайне удачны. Отсутствие перекрытий позволило сделать стенд высотой 12 метров. Именно такая минимальная высота требуется по стандартам для проведения международных соревнований. Найти здание без перекрытий оказалось достаточно сложно, но мы его нашли. Скалодромы бывают разной высоты, но 12 метров — это необходимый минимум. Скалодром не чисто спортивной направленности должен вызывать какие-то эмоции. Именно за ними приходят люди в первый раз. Большинство новичков даже не понимают поначалу, что такое скалолазание, зачем им это нужно и какие группы мышц это занятие развивает. Никто не хочет сразу ходить 2-3 раза в неделю. Многим просто хочется прийти и приколоться. Залезть наверх и показать, какой он крутой. Стенд высотой 4 метра для развлечения неинтересен. 12 метров — уже что-то. Хотя людей бывалых этим не удивишь. Есть скалы по 100 метров, с которых смотришь вниз и не видишь, кто тебя страхует. Есть и скалодромы по 20-30 метров. Но это интересно в основном альпинистам. У нас же некий компромисс между тем, что можно найти в природе, и тем, что можно построить. Чем-то отличаются стенды для спортсменов и стенды для развлечения. У скалолазного стенда есть макрорельеф, угол наклона стенки по отношению к полу, и микрорельеф, собственно, трассы из зацепов. У нашего скалодрома 60% стенда с несложным макрорельефом для начинающих, 40% подходит для продвинутых пользователей. Спортсмены приходят к нам, смотрят и говорят, что тренироваться можно. Но только для поддержания формы. К соревнованиям готовятся они к нам не придут. Да у нас и нет такой задачи – тренировать спортсменов. Кто прокладывает трассы? Есть специальные такие люди – подготовщики трасс. Как правило, сами опытные скалолазы. Трассы идут по зацепам одного цвета и различаются по уровню сложности от 5А до 8Б. Пятерки для начинающих, семерки для серьезных ребят, восьмерки для одаренных спортсменов. После того, как трасса проложена, собираются эксперты и совместно маркируют категорию. Это достаточно спорный момент, потому что понимание уровня сложности – вещь субъективная и требуется третейское решение. Но самое большое отличие нашего скалодрома – это не трассы и не стенды, а инфраструктура. Наличие раздевалок, душевых, сауны, возможности взять снаряжение на прокат, бара, в котором можно отдохнуть и прочее. То, что называется культурой заведения. На сегодняшний день «Скала-Сити» принадлежит группе инвесторов. Дмитрий – автор идеи и директор, развивающий придуманный им бизнес. Единственное, что его беспокоит – конечный срок аренды помещения. Нет возможности развернуться так, как хотелось бы.